Нейрографика. Пути развития в профессии. Четыре смысла нейрографики как профессии. Сегодня мы собрались поговорить о стратегии развития нейрографики как профессии. Какие блага мы даем людям? Во-первых, это возможность продолжения активной жизни. Эта тема интересна тем, кто рассматривает для себя возможности обретения новой профессии. Такой человек, наверное, стремится к активной долгой жизни. Нейрографика в этом смысле очень хорошее предложение от Института психологии творчества всем людям, которые стремятся жить долго, интересно, свободно, красиво, с эстетическим интересом. С одной стороны, мир переполнен конфликтами, неурядицами, но с другой стороны, он становится все лучше и лучше. Продолжительность жизни растет. Жизнь наших отцов была раза в полтора короче. Мои отец и мама полагали, что возраст 80 лет — это почти предельный. Мама прожила 90 лет и считала, что очень сильно зажилась. Была такая философия и психология жизни. Люди примерно моего возраста — это 40-60-летние. Они живут в переломное время. Появился интернет, увеличивается продолжительность жизни. Поэтому сейчас, вместо того, чтобы в 60 лет выйти на пенсию, а в 70 спокойно готовиться к упокоению, люди думают о долгой активной жизни. Сейчас средний возраст считается 120 лет. Это на 1/3 больше. Жизнь увеличивается в сознании людей, и увеличивается активный период жизни. А это значит, что после официального выхода на пенсию человеку предстоит прожить еще такую же жизнь. Я лично 120 лет не ставлю под сомнение. И здесь стоит вопрос, а чем заниматься? Есть кризис пенсионных накоплений. Отчислений государства, потому что оно не может обеспечить человеку 60 лет жизни после 30-40 лет труда. Это невозможно. Стоит вопрос, куда приложить себя. Если раньше наши бабушки доживали свой не слишком долгий век с внуками, то сейчас люди в 60 лет чувствуют себя еще молодыми, активными, подвижными, ведут здоровый образ жизни. У них открывается вторая молодость. Вторая молодость не в 40 лет, а в 60. Мы понимаем сейчас, что мир так быстро меняется и приходят все новые и новые профессии. Работодатели заинтересованы больше в молодежи, чем в людях постарше, потому что молодые люди лучше знают новые технологии. Производственные процессы становятся все более технологичными. Раньше молодым людям приходилось делать карьеру, чтобы попасть куда-то на руководящие посты и в ведущие специалисты. А сейчас это люди, которые делают карьеру на входе. Молодым приходилось подстраиваться под людей старшего возраста. Сейчас же наоборот, людям в возрасте приходится подстраиваться под молодых. И фактически получается, что кризис возраста, с одной стороны, личностный, как быть, что делать, а с другой — профессиональный. Как долго я могу удержаться в своей профессии? При том, что с возрастом динамика падает. Интересы тоже перемещаются в область духовного, общесоциального. У старших людей интересы другие, им надо просто жить хорошо. И перед нами всеми стоит вопрос, что делать в будущем, через год, 5, 10. Кто будет меня содержать, какая будет у меня старость? Как я смогу помочь моим детям, когда мне будет 75-80 лет? И так далее. Поэтому думать об этом заранее, понимать, какими навыками ты владеешь и какие навыки ты можешь превратить в профессию, вполне нормально. Раньше было достаточно в 22 года окончить институт и устроиться куда-нибудь. Человек дальше мог спокойно жить, делая карьеру в меру усидчивости в своей отрасли. Сейчас человек меняет профессию раз в 5 лет, И это социальная норма скорости смены профессии. Человек говорит, что раз в 5-6 лет хочет жить по-другому. Это чудо современной культуры и современного бытия, что человек имеет право жить по-другому. Ценность человеческой жизни, свободы воли, красоты жизни, здоровой жизни невероятно растет. В конкуренцию с людьми вступает искусственный интеллект. Это, по большому счету, угроза. С одной стороны, это специальная этика, а с другой — в лучшем случае это способность технического устройства заменить человека. И тогда встает вопрос, а где же вообще быть пожилым людям? Где быть людям старше 40 лет? О чем думать после 25? Поэтому очень сильно возрастает ценность профессий, которые позволяют людям сохранить свой естественный интеллект, свою человечность. И очень остро встает вопрос о получении новой профессии. Человек, который не думает об этом, не обладает стратегией жизни и не понимает, что происходит. Как жить в достатке? Как менять места жизни? Например, из города переехать на природу, из одной страны переехать в другую и так далее. Наш институт рассчитан на то, чтобы давать людям профессию. Мы готовим профессионалов жизни. Это люди, которые могут профессионально справиться с собой и своими состояниями, рисками, кризисами, переходными периодами, возрастными ограничениями и превратить это все в ресурс, который поможет жить интересно и в развитии фактически до конца дней. Мы готовим специалистов по работе с другими людьми. Востребованным и дальше будет то, что помогает нам открывать, мобилизовать свою человечность. Как быть человеком в мире технологий и информации, в мире деградации старых ценностей? Возможно, эта деградация и не дурна. Ценности соответствуют эпохе, но оставаться человеком все равно важно. Поэтому мы даем профессии в области мышления, телесности и оздоровления, внешних коммуникаций бизнеса, реализации духовных потребностей. Конечно, стоят и такие вопросы: кто меня окружает, с кем поговорить и о чем. Еще это вопросы безопасности, обеспеченности. Ну и, конечно, как я себя чувствую. Поэтому те знания и навыки, что мы даем, являются ответом на эти вопросы. Нейрографика — это профессия. Она является таковой не только для меня, но и для многих людей, которых мы уже исчисляем сотнями. Нейрографика стала профессией, когда первые инструкторы начали зарабатывать на этом деньги. Я могу сказать, что на данный момент примерно для 25-30 инструкторов нейрографики это стало единственной профессией. То есть они живут, развиваются и строят свой малый бизнес только на этом. Еще примерно для 100-120 человек нейрографика является вспомогательной профессией. Такие бизнесы очень легкие с точки зрения планирования времени, содержания. Я могу делать то, что мне нравится делать. В этом красота и счастье жизни. В этом смысле нейрографика очень привлекательная профессия, и аналогов я не знаю. Она отвечает на все жизненные вопросы, которые можно себе поставить. Нейрографика дает личный интерес к жизни. Это первый ее смысл. Для меня, например, это один из самых больших результатов моей работы, потому что мне, как психологу, очень приятно наблюдать, что это кому-то приносит пользу. Для меня один из самых больших результатов, когда я получаю письма, а в день я их получаю по 50-60, в которых люди пишут, что благодаря нейрографике к ним вернулся интерес к жизни и коммуникации. У них засверкали глаза, хочется жить. Нейрографика дает личное возрождение каждому, кто относится к ней серьезно. Есть, конечно, люди, которые приходят просто порисовать, встречаются с сопротивлением и уходят. Сопротивление не преодолено. Мы предупреждаем о нем на первых же шагах обучения нейрографике. Нейрографика — это, прежде всего, личный интерес. Я, например, в своей жизни все делаю ради личного интереса. Я понимаю, что такое право на счастье, на выбор. Считаю, что важно всю жизнь идти за своим интересом, потому что я могу так поддерживать себя в форме. Если этим пренебрегать, то можно потерять все, чем вы пренебрегли в жизни. Второй смысл нейрографики — коммуникативный. У меня, у вас, у инструкторов, у специалистов появляется возможность, повод выйти к людям и поделиться своим жизненным мировоззрением, каким-то навыком. Нейрографика никак не запрещает вам создавать собственные продукты. Если у вас есть какие-то свои, уникальные разработки в жизни, мы это только приветствуем. Возьмите нейрографику и расскажите об этом с помощью ее графического языка. Нейрографика является отличным поводом собрать людей. Мне нравится, когда несколько семей объединяются и зовут меня. Чаще всего это происходит где-то на даче. Мы собираемся, рисуем, разговариваем. Это красивая форма общения. Это важно, чтобы подпитывать свою человечность, знать, что ты кому-то нужен. Как только человек думает, что он потерял коэффициент нужности и в нем больше никто не нуждается, то у него падает социальный коэффициент, социальное «я». Это очень тяжелые переживания. Некоторых они доводят до сложных ситуаций в жизни и кризисов, вплоть до суицидов. И вдруг возрождается возможность быть нужным, востребованным. У тебя в руках появляется что-то новое, свежее, простое. А нейрографика достаточно проста. Здесь не нужно решать сложных логарифмических уравнений и чего-то еще. Рисовать можно на чем угодно. Нейрографика — интересная профессия без капиталовложений, без каких-то дополнительных инвестиций, кроме как в образование. Попробуй найти то, что не требует дополнительных вложений. Третий смысл нейрографики как профессии — это уже индустриальное, производственное видение. Нейрографика кормит. С ней можно привести свой труд к какому-то финансовому результату. Я не могу сказать, что у всех сразу, за раз все получается. У нас никто никуда не торопится, потому что большое дерево растет медленно, и профессионалом надо стать. Но тем не менее наш инструктор получает право использовать имя и бренд нейрографики. Все активы с первого дня своего участия в инструкторском курсе. Я никогда нигде не встречал, чтобы кто-то давал такую возможность. Люди начинают как-то что-то делать, начинают капать какие-то деньги. У всех по-разному. У кого-то большой опыт преподавания, у кого-то рисование, у кого-то есть большая целевая аудитория, а кто-то вообще впервые с этим встретился. Но за 2, 3, 4 года люди выстраивают свой круг и сами растут. И четвертое, что очень важно в профессии инструктора нейрографики и вообще нейрографа. Мы выходим на искусство. Примерно 40% наших выпускников, я имею в виду скорее инструкторов нейрографики, чем специалистов, начинают увлекаться искусством. Чувствуют в этом какую-то духовность, присоединение к Творцу. Во многом решается личная драма, личный конфликт. Отступает эго, и начинается энергетическое развитие. Меняется объем интересов и структура личности, и в том возрасте, когда принято уже успокоиться и сидеть на лавочке и щебетать с подружками, человек обретает новую жизнь. Ему есть кому и что рассказать? Дело не в том, чтобы мериться величиной эго, а в том, что у тебя появляется искренняя включенность в жизнь, связь с какими-то силами. Искусство — это самая близкая к духовности человеческая деятельность. В этом смысле нейрографика имеет очень высокий уровень, который обеспечивает потребности самых высших функций сознания и работы мозга. Как устроено обучение нейрографике? Курс «Пользователь». Все в профессиональной нейрографике начинается с курса «Пользователь». Его может вести каждый инструктор нейрографики, который сам прошел этот курс, написал реферат и сдал необходимые тесты. Курс «Пользователь» дает качественное пользование для себя. Он открывает базовые знания. Многие люди сейчас обучаются из открытых источников, но те, кто полон достоинства, кто хочет качественных знаний, все равно приходят на курс «Пользователь», потому что там есть база и система, которую никогда не найдешь в интернете целиком. Курс «Специалист». Сейчас я говорю о профессиональном развитии. С курса «Пользователь» лежит прямая дорога на курс «Специалист». Это уже профессиональный курс. Он длится так же, как и курс «Пользователь» — 8 часов. Название «Специалист» не нужно понимать буквально. Многие верят, что как только они придут на этот курс, сразу научатся работать с людьми. Нет. Изначально он не рассчитан на то, чтобы научить работать с людьми. Курс «Специалист» рассчитан на то, чтобы специалисты, профессионалы из разных сфер, например, коучи, педагоги, психологи, менеджеры, руководители предприятий и все, у кого есть своя целевая аудитория и компетенции в каком-то деле, могли освоить наши подходы к работе с людьми, чтобы люди получили не только личный интерес, но и алгоритмы, как реализовывать общественные, командные интересы. Курс «Специалист» — это набор технологий и некоторые философии для того, чтобы работать в той профессии, которая у вас уже есть. Курс «Специалист» — это знакомство с нейрографикой в профессиональной среде. То есть как можно с помощью алгоритмов нейрографики работать с людьми, что можно делать для группы, команды, семьи и так далее. Инструктор нейрографики. Следующая и самая главная наша профессия — это инструктор нейрографики. Инструктор учит людей правильно рисовать нейрографику по 9 алгоритмам. Традиционно обучение инструктора длится 9 месяцев. Это 240 часов обучения онлайн, а также супервизии, общение в группах, личная практика, домашние задания. 9 месяцев — не случайный срок. Я закладывал время перерождения человека. Мы начинаем новую жизнь, новую профессию, и нужно время на ее освоение. Это срок зарождения и появления нового человека. Это не только метафора, но действительный процесс преобразования. На этом курсе во многом происходит большая личная трансформация, которая требует много психических сил, времени на переживания и на освоение нового опыта себя, на встречу с окружающей средой. А среда не всегда готова принять человека новым, потому что она желает стабильности, и вдруг кто-то начинает системно меняться. Становление инструктора нейрографики — это длительный процесс. По технике он может быть понятный и простой, но по переживаниям достаточно сложный. С другой стороны, инструктор получает, кроме профессии, право на наше имя. А имя — это наш актив, международный бренд. Мы вкладываем много сил, времени, энергии в то, чтобы это имя имело значение в общественном поле. Это имя инструктор может использовать в соответствии с определенной этикой и лицензионным договором. Также инструктор получает во владение 9 алгоритмов и регулярную поддержку, среду общения, наставничество. Наша профессиональная среда — МААК. Мы все разделяем общее знание и объединены единой культурой. Нейрографика — это культура такого качества, что люди у нас помогают друг другу. Некоторые из тех, кто закончил курс раньше, не оставляют заботы о новичках, помогают войти в профессию, становясь супервизорами. Дополнительные курсы. Эстетический коучинг. Мы увидели за время этого движения курса, а их за 4 года прошло уже более 36, что к нам приходят люди, которые хотят повысить опыт работы в нейрографике, но никогда не работали с людьми с точки зрения профессиональной подготовки. И они спрашивают у нас, где можно получить профессиональную подготовку по работе с людьми. Мы подошли творчески к этому вопросу и разработали курс «Эстетический коучинг». Это суммарно 36-40 часов, посвященных обучению коучингу в области индивидуальной и групповой практики. У нас есть различные техники. Курс хорошо отработан и уже 4-й год является частью инструкторского курса. Но он не дает права работать инструктором нейрографики. Он дает право сказать, что вы отличный специалист-нейрограф, эстетический коуч. Вы не учите, но знаете и умеете работать с другими людьми. Вы обеспечены таблицей компетенций. Вы понимаете, как устроен коуч-процесс. Вы можете работать индивидуально с людьми, с парами, с группами. Работать не с целью обучения, но по решению тех задач, с которыми люди обратились к вам. Кому такой курс может быть интересен? Бизнес-тренерам, коучам, менеджерам, людям, которые хотят стать коучами в семейных практиках. Это курс для тех, кто желает работать в сфере решения проблем других людей. Но у этого курса есть некоторые ограничения. Его выпускники получают право на некоторую идентификацию, право называть себя эстетический коуч, нейрограф, но они не могут писать в заголовках своих объявлений, что они инструкторы нейрографики. Выпускники курса «Специалист» не могут использовать слово «нейрографика» в заголовках своих объявлений и учить людей нейрографике. Они работают с нейрографическим инструментом для решения чужих задач. Курс «Эстетический коучинг» — это возможность получить навыки по работе с людьми. Те, кто идет на инструкторский курс, автоматически проходят его. Специалист по работе с детьми. Одна из веток курса «Специалист» — нейрографика в работе с детьми. Это педагогика. Длина этого курса — 72 часа. Работа с детьми — это специальные знания, поэтому на этом курсе преподают наши выпускники, профессионалы в работе с детьми. Его можно пройти только после прохождения курсов «Пользователь» и «Специалист». Специалист — это своего рода разведка в профессии, все начинается отсюда. На этом курсе преподают педагоги. Они рассказывают о возрастных ограничениях, сложностях общения и прочем, думая, что в 2020 году еще появится курс по работе с юниорами. Это старшие школьники, выпускники школ. Сейчас человечество молодеет, поэтому если раньше юниорский возраст заканчивался в 14 лет, то сейчас к 22 годам. Курс фасилитации. Нейрографика в бизнесе. Еще одно направление — нейрографика в бизнесе. Это уже структура графика и больше похоже на фасилитацию. Это очный тренинг. Он занимает 24 часа. Там я рассказываю о том, что такое бизнес, как его организовать и построить, какие нужны отношения и технологии, как работать с командами и так далее. Здесь нужен специальный бизнес-язык, потому что нельзя прийти в бизнес и говорить, например, на языке астрологии или каком-то еще. Если пришел в бизнес, то должен разговаривать на соответствующем языке. Нельзя разговаривать с человеком на своем диалекте и верить, что он тебя поймет. Если ты пришел в аудиторию, то подстрой свою речь под культуру, в которой живут эти люди. Нейроарт. Что еще у нас будет? Нейроарт. Тоже наше слово, и на него есть патент. Это торговая марка. Многие люди, которые преподают нейрографику, не имея на это права, скрываются именно под этим словом. В нашем мире сегодня очень много блестящих, шуршащих упаковок, разных заманивающих предложений. Поэтому у людей уже сформировалась потребность в качественных товарах и услугах. Мы готовим к запуску сертифицированный курс «Нейроарт», посвященный искусству и построенный по принципу художественных заведений. Преподавать там буду не только я. На курсе «Нейроарт» не будет алгоритмов вообще. Будет изучение истории искусства. Возможно, включим в курс арт-терапию, на которую смогут попасть эстетические коучи. Здесь будет задача постичь арт. Это арт-подготовка для тех, кто хочет стать художником. Обучение искусству требует особого отношения. Инструктор нейрографики — это художник, и он может вступить в ТСПХ — Творческий союз профессиональных художников. Наше искусство уникально. Мы с искусствоведом уже отрабатываем и готовим статьи по искусству. Нейроарт — новое слово в русском авангарде, и уже большая работа ведется для развития этого направления. Привилегии выпускников Института психологии творчества. У нас много других программ, кроме нейрографики, и всем, кто прошел курс «Специалист», доступна скидка на остальные курсы института в размере 15%. Нейрографика — всего лишь четвертая часть того, что у нас есть. Почему мы даем такую скидку? Потому что остальные программы оснащены материалами курсов «Специалист» и «Пользователь», а инструкторы получают скидку 25% на остальные программы института. Суммарно все наше обучение складывается в магистерскую программу. Мы даем программу второго высшего образования. Те, кто прошел у нас две длительные программы, а у нас их уже много, получают скидку 33%. Еще мы ведем научную работу. Сейчас у нас две докторские диссертации в разработке, еще несколько кандидатских. Мы научно-ориентированное сообщество. Нейрографика славится как чудо, тем не менее это социально адаптированное общество. В наших названиях часто звучит нейро, но это потому, что мы занимаемся нейронаукой, нейропсихологией, а в ней говорят, что впечатления управляют сознанием, то есть мы занимаемся моделированием бессознательного.